Глава 30. В погоне за гением. Часть 1. Мастер Синей Башни. Сердце Теодора замерло, когда он понял, что значит этот короткий титул. Башни-маги, защищавшие королевство Мелтор, разделяли своих магов на 5 категорий. Подобное распределение было не столь строгим, как в случае с благородными титулами, но магам приходилось с уважением относиться к тем, кто был выше их по рангу. Новые члены башни-маги получали звание базовых, в то время как те, кто обладал кое-каким опытом, звались магами среднего ранга. Люди, которые добивались определенных достижений и становились известными, получали титул старших магов, тогда как ветераны и основатели той или иной башни магии носили титул главный. И, наконец, мудрейшие из магов, которых считали истинными хозяевами той или иной башни, носили звание верховных магов. Верховный маг был абсолютным волшебником и считался более ценным, чем 7 мастеров меча королевства Андрас. Кроме того, верховные маги считались основой королевства Мелтор. И вот, старик, стоявший перед ним, был главным волшебником Синей Башни, одним из верховных магов. «Студент 3-го курса Академии Бергена, Теодор Миллер, приветствует мастера Синей Башни!» Быстро поклонился Теодор, осознав ситуацию. Это заставило Бландела погладить свою бороду и рассмеяться. «Ого, нет нужды так переживать. Вежливость — это хорошо, но не стоит слишком низко кланяться». «Разве не так, Винс?» «Хе, да». С суровым выражением лица немедленно отозвался Винс. Он явно был не в восторге от такого отношения к этому человеку. Очевидно, что Винс как минимум не питал к нему симпатий. Бландел был мастером башни магии, но он подошел к ним совершенно под иным предлогом. А значит, в его действиях мог таиться скрытый смысл. Винс так подумал и, естественно, прикрыл Тео. «Итак, что случилось?» Винс изрядно напрягся, поскольку не думал, что хозяин одной из башен магии подойдет к ним просто поболтать. Глядя на застывшее раздражение на лице Винса, Бландел сделал шаг назад. Казалось, он знал, насколько тот мог оказаться нервным. «Да, в принципе, ничего такого. Просто тебя так давно не было в столице, что я решил посмотреть, действительно ли это тот самый Винс Хайдель. Кроме того, меня изрядно удивили слухи, что ты привел с собой ученика». «Значит, уже поползли слухи?» «А разве много интересного в этих замкнутых башнях? У наших коллег нет выбора, кроме как глазеть на остальных». Бландел несколько раз пожал плечами, но это было вовсе не обаятельно, даже страшно. Теодор задался вопросом. Как же нужно тренироваться, чтобы сформировать такие мышцы? В этот момент Бландел снова повернулся к нему. «Чем больше я смотрю, тем больше ты мне нравишься. Если бы я не встретил другое дитя, я бы, возможно, попытался взять тебя к себе в ученики». «Вы не можете просто так...» «Подождите-ка!» Глаза Винса полезли на лоб, когда до него дошло нечто очень странное. Взятие ученика мастером Синей Башни было крайне серьезным событием. Как бы ни был Винс безразличен к подобным новостям, о таком он точно должен был услышать. Однако профессор хорошо помнил, что у мастера Красной Башни и мастера Синей Башни еще не было учеников. «У хозяина Синей Башни появился ученик?» Бландел рассмеялся над столь ожидаемой реакцией. «Не стоит так удивляться!» Этот смех явно был предназначен для того, чтобы подчеркнуть, насколько хорош его ученик. При исполненной гордости Бландел даже выпятил вперед свою накачанную грудь. Сразу было понятно, что он хотел похвастаться. «Твой ученик хорош, но уже предрешено, кто станет победителем турнира в этом году». «О чем вы говорите?» Как только Винс это произнес, в зале ожидания раздался голос, объявивший результаты прошедшего матча. «Стадион номер 4. Матч между Маркусом Джованни и Сильвией закончился. Победа Сильвии. Продолжительность поединка 24 секунды. Маркус, обладающий 3 жетонами, покидает турнир». «24 секунды?» Люди, находившиеся в зале ожидания, засомневались в достоверности услышанного. За такой короткий промежуток времени было крайне сложно вывести из строя все 3 кристалла. Даже если запустить с самого начала сразу несколько заклинаний. Это было попросту невозможно. Разве что если только противник не будет стоять на месте как чучело, не обеспечив себя даже самой минимальной защитой. Другими словами, победитель на стадионе номер 4 попросту задавил своего соперника. И вот когда десятки взглядов сосредоточились на выходе из арены, один пожилой мужчина с довольным лицом погладил свою бороду. Скрип. Дверь отворилась, и кто-то вошел в зал. Бледные магические огни, освещавшие комнату, вовсе не обладали ослепляющим эффектом. Но люди тут же принялись протирать свои глаза, глядя в сторону выхода. Вокруг нее была настоящая сияющая атмосфера. Серебряные волосы? Глаза Тео прищурились. Он не мог не почувствовать благоговение. Ее волосы были похожи на белый снег, а кожа была какого-то особого благородного оттенка. Глаза девушки были синими, словно чистое озеро, и сливались с синими одеждами, которые она носила. Каждый раз, когда она моргала, происходило загадочное мерцание магической силы. С конца ее большого посоха, который казался несоразмерным с ее телом, свисали десятки жетонов. В то время как все были потрясены внешностью этой великолепной странной девушки, она абсолютно спокойной походкой подошла к трем людям. «Мастер». «О, хорошая работа!» Бландер рассмеялся и раскрыл объятия, но девушка без малейших колебаний тут же отвернулась от него. Лицо старика слегка перекосило от столь холодного ответа, но вскоре он восстановил самообладание, словно подобное было в порядке вещей. Все-таки умудрившись похлопать ее по голове, он обратился к своим двум собеседникам. «Так вот, позвольте представить, это и есть тот ребенок, которого я тайно обучал. Сильвия». «Здравствуйте». Донесся до их ушей спокойный голос девушки. В ее тоне не проявлялось никаких эмоций, как, впрочем, и в ее глазах. Большинство юношей наверняка потеряли бы самообладание, лишь только начав с ней говорить. Тео тоже был поражен ее присутствием. Однако помимо ее красоты была еще одна причина. Это было связано с восприятием Альфреда Белонтеса, который позволил ему оценить ее потенциал. И все его нутро кричало о том, что она была противником, который был Теодору Миллеру не по зубам. «Да не может быть! Эта девушка сильнее, чем вождь хоб-гоблинов?» Его разум серьезно в этом сомневался, однако его внутреннее предчувствие еще ни разу не давало сбоев. Интуиция Тео подсказывала ему, что ученица Синей Башни, Сильвия, была намного более грозным противником, чем вождь хоб-гоблинов. Силу мага нельзя было оценивать лишь здравым смыслом. Однако, учитывая внешний вид и субтильное телосложение девушки, он никак не мог отбросить мысль о том, что это просто нереально. «Хм, кажется, Сильвия тебя заинтересовала». Бланда увидел подрагивающие глаза Тео и поспешно улыбнулся. «Почему бы вам двоим не сразиться? Разве это не шанс показать Сильвии свои замечательные способности?» Это была совершенно не смешная шутка. Теперь Тео понял, почему Вин считал представителей этой башни подлыми существами. Не было ни малейшего шанса на то, что Верховный Маг не сможет понять потенциал молодого мага, увидев его. И вот если Тео окажется настолько глуп, чтобы кивнуть в ответ, то он попросту потеряет 5 жетонов и подмочит репутацию Винца. Тео с усилием отвел глаза от Сильвии и отказался от приглашения. «Извините, но я вынужден отказаться. Прямо сейчас я могу только показать вам лишь неприглядные способности». Сильвия тут же отвела от него свой взгляд. Неужели она потеряла к нему свой интерес? Он почувствовал некоторое сожаление. Но конкурировать с ней прямо сейчас было бы очень глупо. Бросать вызов сильным противникам было смелым и заслуживающим уважения поступком. Однако сражаться с теми, у кого он попросту не мог выиграть, было самой обыкновенной глупостью. Услышав его ответ, Бландл подсокал языком и сказал. «Плохо, конечно. Что ж, надеюсь, в будущем вы обязательно встретитесь на арене». С этими словами Бландл развернулся и пошел по своим делам. Сильвия же поклонилась и последовала за своим мастером. Как только эти двое людей внушительного вида исчезли, напряжение в зале моментально спало. Сочетание накачанного старика и девушки с серебряными волосами было поистине странным. Однако Тео и Винс все еще были напряжены. «Так как насчет забронированного столика в ресторане?» Первым открыл рот Винс. «К сожалению, что-то я сейчас не голоден». После встречи с гораздо более сильным противником, его уверенность в себе после победы в первом матче моментально испарилась. Сильвия. Ученик мастера Синей Башни, Бландела Адрункуса. У нее был настоящий магический гений, которого Тео жаждал с самого детства. Тот факт, что она уже была учеником, несмотря на то, что была моложе его, служил очевидным тому доказательством. В животе Тео появилось неизвестное чувство, которое обычно возникает, когда человек чувствует зависть или тоску. «Пока что лучше избегать ее и встретиться с ней уже на более поздних этапах». «Я понимаю. Такие гении, как она, появлялись нечасто. Большинство учеников неминуемо станут ее жертвами и вылетят из турнира. Тео же легко найдет других людей, у которых сможет разжиться с жетонами и подняться в рейтинге. Но сейчас вызов Сильвии на поединок был абсолютно глупым и безрассудным поступком. Тем не менее, я все-таки хочу бросить ей вызов. Гений, признанный мастером Синей Башни. Человек, рожденный с талантом, который Теодору мог только сниться. Тем не менее, теперь Тео не мог жаловаться на отсутствие способностей. Гримуар, которым он владел, был вполне сопоставим с естественным гением Сильвии. А в связи с этим, ему лишь еще сильнее хотелось помериться с ней силами. Я думаю, что это нелепое и глупое решение, но... На холодном лице Винца появилась трещина, которая, очевидно, заменяла собой улыбку. Это была гримаса зверя, который так часто видели в дне его бытности боевым магом. Давно я не чувствовал, чтобы моя кровь так вскипала. Я хочу стереть ухмылку с лица этого самодовольного старикана. О да, это было бы здорово. Я тоже не против на это посмотреть. Согласился Тео. Это по-настоящему отличное отношение, когда сердце соединяется. Я даже не думал, что ты будешь так замотивирован. Винс вытащил свой кошелек из своего пространственного кармана и, прищурившись, уставился на Тео. А затем тихо пробормотал. Пойдем в магазин артефактов и книжной лавки. Скажешь мне, если тебе что-то понравится. После 7 лет работы профессором в академии, настал тот момент, когда его толстому кошельку необходимо было раскрыться пошире.